Смирнов уволился из милиции. Он устроился юристом, стал зарабатывать гораздо больше и уделять много времени доченьке и красавице жене. Весной, когда Миле исполнилось 22 года, молодые вселились в новую квартиру. Поскольку она ранее использовала академический отпуск и пропустила курс, ей предстояло учиться еще один год. Анастасия осталась в старой квартире, часто забегая после работы к молодым, чтобы повозиться со своей внучкой-ясельницей. Наконец-то наступила семейная идиллия. Все были счастливы и строили планы на жизнь. Ничего не предвещало беды. Однажды Смирнов пришел домой в приподнятом настроении во время ужина, поделился с женой своими соображениями. «Люда, я хочу пойти в суд». «Работать?» — удивленно спросила она. «И кем же?» «Судьей». «Судьей?» — поразилась услышанному она. «А то, что тебя судили, не станет препятствием для устройства на работу. Меня же полностью оправдали. Я сейчас числюсь как несудимый и не привлекавшийся к уголовной ответственности». «Ой, Эдик, не знаю. Работал бы спокойно на своей работе. Хорошо же, домой приходишь вовремя, зарплата достойная». «Люда, наступают другие времена. Сейчас все будет решаться в судах. Смотри, зарубежные страны. Там верховодство суда. Судья может даже президентов снимать с работы. А в милиции будут работать те, кто не нашел себя в жизни. Да и в прокуратуре то же самое. Ты точно решился?» «Я уже подал документы, мне помогает коллега. У него мама работает судьей». «Ну, что я могу сказать?» — вздохнула Мила. «Раз решился, значит, решился. Остается только благословить». Через 2 дня после этого разговора Смирнов явился перед начальником угрозыска. Увидев своего бывшего подчиненного, тот радостно воскликнул: «Эдуард, какими судьбами? Проходи, чайку попьем. Расскажешь, как поживаешь, как семья, дети». «Николай Арестович, пришел по делу», — ответил Смирнов, крепко сжимая руку милиционера. «Хочешь вернуться обратно?» — с хитрым прищуром поинтересовался начальник. «Возьму. Опытных сыщиков у меня почти не осталось». «Да нет», — махнул рукой Смирнов. «От вас нужна характеристика. Хочу устроиться судьей». «Судьей?» — удивленно спросил Щукин. «Какой из тебя судья? Ты же прирожденный сыщик, вот ты кто!» «Николай Арестович, я уже подал документы. Требуется характеристика с последнего места работы». «А ты крепко подумал, прежде чем принять такое решение?» — спросил Щукин, не оставляя надежды переманить бывалого оперативника к себе. «Как бы не навлечь на себя беды? Ведь тебя же самого совсем недавно судили». «Но меня же оправдали, у меня все чисто». «Ты не уповай на это», — возразил Щукин, досадливо махнув рукой. «Как оправдали, так и отменят твое оправдание. Чтобы стать судьей, надо проходить очень серьезную проверку. Будут поднимать твое уголовное дело, изучат оправдательный приговор. Кто его знает? Могут и отменить». «Николай Арестович, не беспокойтесь, все будет нормально. Решение судом принято. Никто не будет отменять приговор, ни за что». «Смотри, Эдуард, тебе решать. Но мое мнение — никакого судейства. А вернуться обратно в уголовный розыск. Потихоньку начнешь работать, никто про тебя и не вспомнит, кроме преступников, которых ты будешь сажать. В свое время у тебя это хорошо получалось». «Назад пути нет», — с решимостью ответил Смирнов. «Меня ждут в суде». «Ладно», — сожалеюще покачал головой Щукин. «Приходи завтра за характеристикой». «Николай Арестович, у меня уже напечатано, осталось только подписать». С этими словами Смирнов положил перед ним лист бумаги с расписанной объективкой. «Ну ты даешь», — воскликнул руководитель, подписывая документ. «Видать, крепко ты решился стать судьей. Что ж, желаю удачи». Наступила осень. Как-то раз, когда прокурор города после трудового дня собирался идти домой, зазвонил телефон. «Алексей Никифорович, добрый вечер. Это я, Владимир Петрович». Прокурор хорошо знал звонившего. Это был один из старейших и уважаемых судей, с которым они в молодости вместе проработали следователями прокуратуры. «Здравствуй, Владимир Петрович. Здравствуй, дорогой», — поприветствовал он судью. «Как твои дела, как здоровье, как поживает супруга?» «Все нормально, Алексей, живем, не тужим, воспитываем внучат. Я вот о чем хотел поговорить с тобой. Говори, я слушаю. Скоро к нам придет судьей один товарищ из милиции. Он убил человека, расследовал твой следователь, но его оправдали». «Помню, помню», — прокурор прервал судью на полуслове. «Фамилия его Смирнов. Он в кабинете из своего табельного оружия застрелил человека. Так вот, надо его остановить. Не хватало, чтобы убийца судил людей. Но это вопрос к суду. Вы же его оправдали, а мы со своей стороны опротестовали оправдательный приговор. Но Верховный суд все оставил в силе. Да это все судья Векшина. На нее сверху надавили, она и вынесла оправдаловку». «И как теперь?» — спросил прокурор. «От меня что требуется?» «Все необходимое мы сделали, но в суде нас не поддержали». «Алексей, я добьюсь того, чтобы отменили оправдательный приговор, а ты со своей стороны поручи толковому следователю найти хорошую зацепку по делу. Осудить надо этого милиционера. Убил человека и разгуливает на свободе». «Добро, поручу. Что еще?» «В принципе, все. Я дам знать, когда пойдут движения». Через месяц приговор был отменен. Следователь прокуратуры внимательно изучил уголовное дело и нашел любопытную деталь, на которую не обратил внимания предыдущий следователь. Нож, с которым Кравцов напал на милиционера, оказался охотничьим, и на его лезвии был выбит заводской номер Б-1368. Работник прокуратуры не поленился и провел целый день в охотничьем магазине, чтобы установить владельца ножа. И владелец нашелся. Им оказался некто Шепелев, который находился в местах лишения свободы за двойное убийство. На следующее утро следователь был уже в колонии, где отбывал наказание Шепелев, и провел с ним беседу. Когда к нему привели осужденного, следователь положил перед ним нож. «Ваш?» Шепелев взял нож в руки, внимательно рассмотрел клинок и заявил: «Да, это мой нож». «Вы кому его отдали?» «Никому я не отдавал. Его изъяли в милиции». «А как это происходило?» 6 лет назад я из своего охотничьего ружья во время бытовой ссоры убил соседа и его друга. Наверное, слышали, громкое дело было». «Нет, не слышал», — отрицательно покачал головой следователь. «Как нож оказался у милиционеров?» «Меня сразу задержали и изъяли ружье. Далее провели обыск и забрали второе ружье, патроны и этот нож. Дальше я не знаю судьбу ножа. А что, этот нож проходит по какому-то делу? Кого-то им убили?» «А кто именно изъял ваши вещи?» «Молодой парень в гражданской одежде». «Рост?» «Довольно высокий». Следователь бросил на стол 3 фотографии, среди которых был Смирнов. Осужденный внимательно посмотрел на снимки, уверенно указал на него: «Вот он и изъял мои вещи». Допросив осужденного, следователь выехал в архив, где смог найти уголовное дело Шепелева. На первых же страницах он нашел протокол изъятия, составленный инспектором уголовного розыска Смирновым Э.С., где среди прочих вещей был изъят нож с номером Б-1368. Для Смирнова это было катастрофой. Если бы он не внял советам дежурного офицера и в состоянии прострации не вложил бы в руку убитого нумерованный нож, был шанс на спасение от длительного заключения. Он мог рассчитывать на более мягкое наказание, предусматривающее убийство в состоянии аффекта, или, как гласит статья 104 Уголовного кодекса Советской России, умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. А теперь о каком аффекте можно было говорить, если он умышленно пытался скрыть более тяжкое преступление? После допроса и предъявления обличающих улик следователь арестовал Смирнова, водворив его в камеру дежурной части для последующего этапирования в изолятор. Когда следователь покинул здание милиции, Щукин приказал привести к нему арестованного. Как только Смирнова завели в кабинет, руководитель в сердцах воскликнул: «Добился своего! Я же тебя предупреждал!» Побледневший и осунувшийся арестованный угрюмо молчал. «Почему ты от меня скрыл, что нож твой?» — спросил его Щукин. «Уж если сунул этот чертов нож, то почему нумерованный?» «Кто знал-то?» — пожал плечами Смирнов. «Я был в таком состоянии, что мало соображал. Дежурный Савенко подсказал, а я как робот. Николай Арестович, подумайте сами, если бы я был в адекватном состоянии, разве я вложил бы нож с номером трупу? В столе у меня валяется с десяток ножей, все без номера, а я выбрал именно его». «Какой-то злой рок», — сокрушенно вздохнул начальник угрозыска. «Действительно, ты со своим опытом никогда бы такого не допустил, если бы действовал осознанно. Я и говорю, если бы не Савенко, я бы никогда не додумался до этого». «Савенко?» — переспросил Щукин. «Его допросили?» «Нет. Дай-ка я сейчас его вызову». С этими словами Щукин набрал номер дежурного и приказал: «Срочно найди мне Савенко, пусть зайдет ко мне». Положив трубку, он обратился к Смирнову. «Эдуард, с этим ножом ты усугубил свое положение. Если бы честно все рассказал, могли бы вменить 104-ю. А сейчас тебе кто поверит-то? Все будут думать, что ты действовал осознанно, никакого аффекта не было, пытался укрыть более тяжкое преступление». «Я все это понимаю», — вздохнул арестованный. «Назад ничего уже нельзя вернуть». Во время этого разговора в кабинет зашел Савенко. «Вызывали?» «Да, проходи», — пригласил его Щукин. «Расскажи-ка, что ты насоветовал Эдуарду, когда первый прибежал на место преступления?» «Ничего не советовал», — развел руками милиционер. «А что я мог советовать?» «А чтобы сунуть в руку убитому нож?» «Ничего подобного я ему не советовал», — отрицательно покачал головой офицер, кивнув в сторону арестованного. «Но было же такое!» — воскликнул Смирнов. «Как ты это мог забыть?» «Не было такого!» — упрямо повторил дежурный. «А когда ты зашел в кабинет возле трупа, не заметил ножа?» — спросил его Щукин. «Нет, не было!» — мотнул он головой. «Он был без ножа». «А тебя по этому поводу допрашивали?» «Завтра допросят в прокуратуре. Сегодня вручили повестку». «Ладно, иди уж», — приказал ему Щукин, — «а мог бы помочь своему коллеге». Савенко непонимающе посмотрел на Щукина. «А чем я могу ему помочь?» «Подтвердить, что Эдуард еще по горячке говорил тебе о том, что потерпевший смертельно оскорбил его. Ты видел, в каком состоянии находился он, плохо соображал и, по твоему совету, неосознанно вложил нож в руку трупа. Надо тянуть на убийство в состоянии аффекта». «Ничего подобного не было», — сквозь зубы проговорил дежурный. «Завтра я это подтвержу на допросе у следователя прокуратуры». «Все, иди отсюда», — со злостью бросил руководитель. «Вот так рождаются предатели». «Вот, видишь, какой он», — воскликнул Щукин, когда за Савенко закрылась дверь. «Не дай бог, случись война, он первым пойдет прислуживать врагам». «Да ладно, его понять можно», — — махнул рукой Смирнов. «Боится, что привлекут за укрывательство. Он будет стоять на своем, обратное я не смогу доказать». «Ладно, держись. Все будет хорошо», — на прощание напутствовал Щукин. «Чем смогу, помогу. Пусть родные обращаются».